Рыбак из Чифалу. Однажды рыбак из Чифалу, выбирая сеть, обнаружил, что она тяжелая-притяжелая. Он думал уже, что выловил невесть что, а вытянув сеть, увидел, что поймал всего-навсего крохотную с мизинец рыбешку. Тогда он разозлился и хотел было бросить ее обратно в море, как вдруг услышал тонюсенький голосок. «Ой, не сжимай меня так сильно!» Рыбак оглянулся по сторонам, но никого не увидел. Ни вблизи, ни вдали. И уже снова хотел бросить рыбку, как вдруг опять тот же тонюсенький голосок проговорил. «Не бросай меня в море! Не бросай!» Тогда рыбак понял, кто с ним разговаривает. Он разжал кулак и увидел на ладони вместо рыбки крохотного мальчика. Он был очень маленький, но совсем как настоящий. У него были всамделишные ручки, ножки, головка, все как полагается. Только на спине у него росли два плавника, как у рыбки. «Кто ты такой?» — спросил рыбак. «Я мальчик, рожденный морем», — услышал он в ответ. «А что тебе от меня надо?» «Оставь меня у себя, и я принесу тебе счастье». Рыбак вздохнул. «Боже, только этого счастья мне не доставало. Ведь у меня своих детей хоть отбавляй. Не знаю, как прокормить». «Поживем, увидим», — загадочно произнес мальчик, рожденный морем. Рыбак отнес мальчика домой, велел сшить ему маленькую рубашонку, чтобы спрятать плавники, и положил спать в люльку к своему младшему сыну. Мальчик и половины подушки не занял. Но зато ел он безумно много. Столько не съедали все дети рыбака за один раз, а их было 7 человек, и один голоднее другого. «Нечего сказать, повезло мне», — вздыхал рыбак. Однажды утром поехал рыбак ловить рыбу, и мальчик, рожденный морем, упросил взять его с собой. Они вышли в открытое море, и мальчик сказал: «Греби прямо, пока я не скажу тебе». Рыбак послушался мальчика. «А теперь стой! Забрось сеть вон туда!» Рыбак снова послушался. А когда выбрал сеть из воды, она оказалась тяжелой, как никогда. В ней была первосортная рыба. Мальчик захлопал в ладоши. «Что я говорил? Я-то знаю, где рыба водится». Очень скоро рыбак разбогател. Купил себе вторую лодку, третью, и потом еще много-много лодок. И все они выходили в море, забрасывали сети и привозили ему отличный улов. Рыбак выручал от продажи так много денег, что пришлось отправить одного сына учиться на бухгалтера, чтобы тот смог потом считать выручку. Однако, став богачом, рыбак забыл, как ему жилось, когда он был бедняком. Он не щадил своих моряков, заставлял их много работать, оплатил за это мало. И если они возмущались, выгонял с работы. «Чем же мы будем детей кормить?» — спрашивали они. «Пусть погрызут камешки», — отвечал он. «Увидите, их желудки отлично справятся с ними». Мальчик, рожденный морем, все это видел и слышал. И однажды вечером сказал рыбаку: «Смотри, будь осторожней, а то снова ни с чем останешься». Но рыбак только посмеялся и не обратил внимания на его слова. Больше того, он взял мальчика, засунул его в большую раковину и выбросил в море. И кто знает, сколько еще пройдет времени, прежде чем этот мальчик сможет выбраться из своего плена. И тогда... А вы бы на его месте что сделали?